том, что и как говорили его тенденциозные защитники. Подобными похвалами, отмечал автор статьи, можно вызвать только отвращение к нему. Действительно, защита велась по принципу доказательства недоказуемого. То была превратная переоценка, когда, как нарочно, сильнейшими объявлялись слабейшие киплинговские страницы. Такая защита, такое возрождение только вредят Киплингу, как помогал он сам заживо хоронить себя. Большой талант, как у Киплинга, сказал Эрнест Хемингуэй. А реальное значение писателя может быть определено только на основе созданий, в которых этот талант проявляет себя. «Тишина в нашей жизни стоит полнейшая», — писал Киплинг из Лахора в Аллахабад некой миссис Хилл. Лахор на севере Индии, в Пенджабе. Здесь, как и в Бомбее, отец Киплинга заведовал художественной школой, а также музеем индийского искусства. Сам Киплинг сотрудничал в местной гражданско-военной газете и в Аллахабадском «Пионере». Описанные им покой и тишина прерывались визитами туристов, желавших осмотреть музей. Одним из посетителей оказался мистер Кук. Какой Кук? Знакомый и нам. Хотя бы по стихотворению нашего поэта: «Есть за границей контора Кука, горы и недра, север и юг, пальмы и кедры покажет вам Кук». Именно этот Кук, один из семейства всемогущих Куков, и посетил Лахорский музей. После этого посещения Киплинг отправился в свое полукругосветное путешествие. Были и некоторые другие причины, побудившие его странствовать. Местное предание говорит о том, что Киплинг задел в газете одного офицера. Тот явился в редакцию свести счеты с автором. Однако был выброшен на улицу. Офицер возбудил против газеты судебное дело. И было решено, что Киплингу, хотя и не он расправился с офицером, от присутствия на суде лучше уклониться. Но это, конечно, был только повод, ускоривший сборы в путь. По существу, Киплинга заставляло думать об отъезде его упрочившаяся литературная репутация. Его читали все англичане в Индии, тем более, что рассказы его печатались помимо всего еще и маленькими брошюрками, которые распространялись на железной дороге. Киплинг мечтал выйти в большой литературный мир. Контора Кука могла предложить, разумеется, любой из маршрутов. Ни север, ни юг, ни запад, а восток Киплинг выбрал по сугубо личным соображениям. В своих путевых очерках Киплинг описывает в качестве попутчика какого-то чудака-профессора. Но это лицо фиктивное или, безусловно, полуфиктивное. В действительности Киплинг последовал за миссис Хилл, которая покидала Индию вместе с тяжело больным мужем. Деловой основой поездки служила договоренность с редакцией «Пионера» о дорожных корреспонденциях. Так сложилась эта книга. Как на ранних этапах его творческого пути было с рассказами, так поначалу Киплинг не придавал особенного значения и своим очеркам. Не имел отчетливого замысла, что на первых страницах книги сказывается. Он разбрасывается, несколько позирует, не всегда уместно и не всегда понятно острит. Но страница за страницей стиль крепнет. Взгляд наблюдателя, в принципе, очень зоркого, становится все более целенаправленным, и возникают, как в рассказах, живые словесные картины, люди, города, самые разнообразные виды природы –